Freedom – свобода быть собой и читать то, что нравится. Мелисса Рерих. Леди теней. Посвящается Линдси Ли, Меган Боулман и Челси Тисвар. Спасибо за то, что помогали сражаться с моими тенями и оценить их красоту, когда погасли звезды. Книга вторая. Тьма. Скарлетт не могла отличить реальность от сна. Она помнила, как во весь опор скакала граница на одной лошади с Сорином. Помнила, как сражалась с детьми ночи и уничтожала их. Помнила Калана и Финна, Слоана и Элизу, а также жгучую боль в боку. Она помнила, как раз за разом ее внутренности выворачивало наизнанку. Помнила огонь и воду, лед и пепел. И боль. Бесконечную боль, не оставившую на теле живого места. Сломанные ребра пульсировали в агонии. Возможно, их снова постигла та же участь. Трудно сказать наверняка. Скарлетт готова была поклясться, что иногда видела лежащую в изножье кровати черную пантеру. Изредка ей казалось, что ее омывает белый свет, и что красивый мужчина из ее снов тоже здесь, наблюдает за ней. Скарлетт то сражалась с Нури, то разговаривала с Джульеттой, сидя на постели, то гуляла по пляжу с Кассиусом. Временами она терпела домогательство Микейла, которого сменял Каллан, прижимающийся губами к ее рту. А то вдруг видела, что ее голова покоится на коленях у Сорина. Они оба читали книгу, наслаждаясь обществом друг друга. Сорин. Сорин, обнимающий ее за талию, когда они ехали верхом. Сорин, целующий ее у ручья. Сорин, рассказывающий, что ее мать была королевой Фейри, а значит, сама она принцесса Фейри. Сорин — принц огня. Сорин, называющий ее милой. Сорин, спасший ее только для того, чтобы сломить опять. Было ли хоть что-то из этого реальным? Скарлетт не знала, и ее это мало заботило. Неизменными оставались лишь тени. Они одни составляли ей компанию, обвивались вокруг нее, ограждали от всех и вся, не давали сокрушительной тьме затянуть ее в свои глубины. «Странно, — думала Скарлетт, — что тени, будучи сами порождениями мрака, не позволяют тьме полностью ее поглотить. Время от времени свет пытался пробиться сквозь ее щупальца тьмы, но их завеса оставалась непроницаемой. Они защищали ее, пели ей, успокаивали». Скарлетт оказалась в густом лесу. Рядом с ней молча шагал красавец из сна, чьи волосы серебрились под стать ее собственным. Хоть Скарлетт и была босиком, сосновые иголки не кололи ступни. Солнечный свет струился сквозь кроны, освещая плотно утоптанную тропинку. Когда они вышли на поляну, мужчина остановился, и Скарлетт тоже. Воздух был неподвижен. На ветвях деревьев не шевелился ни единый листок. «Закрой глаза, леди тьмы». От его ровного, спокойного тона по позвоночнику Скарлетт пробежал холодок. Она не слышала его голоса с тех пор, как томилась в плену у Микейла, и он приказал ей бороться. Реальность? Сон? Имеет ли это значение? Скарлетт зажмурилась, и в ее голове замелькали образы. Веда ранит Кассиуса. Нури истекает кровью. Микейл насилует Скарлетт в заброшенном кабинете. Принц мирно спит у камина. Кинжал вонзается в сердце Джульетты. Друг гладит Скарлетт по волосам, чтобы помочь уснуть. Темная тень прыгает по крышам вместе с ней. Золотые глаза смотрят в ее собственные. Гаснет звезда. Принц огня. Вскрикнув, девушка прижала ладони к груди и резко распахнула веки. «Шш!» Пробормотал мужчина, и Скарлетт впервые заметила на его лице проблеск печали. «Еще рано, леди. Закрой глаза». Скарлетт отрицательно покачала головой. Ведь стоило это сделать, как ее начинали терзать образы, преследующие и затягивающие в глубину тьмы. «Сделай это», — прошептал он, наклоняясь к ее уху. «Посмотрим, кто ответит на твой призыв». Сон. Это сон. Реальность такой причудливой не бывает. Возможно, происходящее ей только снится, и она проснется на холодном каменном полу в доме Лейервудов, по-прежнему пленницей Микейла. Скарлетт со вздохом смежила веки. Она не знала, сколько времени простояла, пока не услышала тихий шелест ветра в распущенных волосах. Плащ на ее плечах заколыхался, и девушка ощутила, что тени вибрируют от волнения. «Она приближается! Она приближается! Она приближается!» шептали они у нее в голове. Скарлетт почувствовала, что ее спутник зашевелился. Он придвинулся к ней сзади и, положив руки на плечи, нежно и осторожно сжал их. «Открой глаза, леди тьмы. Посмотри, кто явился на твой зов». Скарлетт медленно подняла веки и увидела стоящую перед ней грациозную красивую пантеру. Под сотканной из теней тьмы и ночи шерстью перекатывались мускулы. «Ширина», — благоговейно прошептал мужчина ей на ухо. «Прислужница леди Сейлы». Сейла — богиня теней и ночи. Та, чье имя часто упоминали вместе с именем ее брата Темурала, бога необузданности и рискованных похождений. И именами их родителей — Ариуса, бога смерти и тьмы, и Серафины, богини снов и звезд. Глядя на Скарлетт серебристыми глазами, как две капли воды, похожими на ее собственные, пантера издала громкий рык. Скарлетт отпрянула, но прекрасный незнакомец удержал ее. «Не бойся, леди тьмы. Это созданное из неукротимых теней существо будет направлять тебя и защищать». Пантера подалась вперед и прижалась к Скарлетт. Девушка неуверенно протянула руку и погладила хищницу по спине, ощущая под пальцами мощные мышцы. «Скоро придет время проснуться», — тихо сказал мужчина, — «и встретиться со своими тенями». «Я не готова», — прошептала в ответ Скарлетт. «К этому никто и никогда не бывает готов». От звуков его низкого, спокойного голоса по ее позвоночнику всякий раз бежали мурашки. «Кто ты?» — спросила она чуть слышно, опускаясь на траву. Ширина улеглась у нее под боком и положила свою большую голову ей на колени. Сев на землю рядом со Скарлетт, мужчина уперся локтем себе в бедро. С дерева тут же спикировал огромный орел и устроился у него на плече, как на насесте. Он ласково погладил птицу по голове. «Разберись со своими тенями. Потом настанет время нашей встречи», — сказал он мягким голосом. «Я не хочу возвращаться». Скарлетт зарылась пальцами в шелковистую шерсть пантеры. По щекам потекли слезы. «Это больно, а я недостаточно сильна». Красавец так долго не произносил ни слова, что она подумала, он больше ничего не добавит. Но тут он заговорил. «Истинная сила, леди тьмы, в том, чтобы быть храброй перед лицом невзгод, чтобы подняться после очередного падения. Истинная сила заключается в вере, что ты создана для времени вроде нынешнего и борьбы вопреки всему, а также в том, чтобы не терять надежду, даже когда звезды погаснут». Пантера перевернулась на бок и, утробно урча, практически растянулась на коленях у Скарлетт. Орёл на плече у мужчины взъерошил перья. «Ты настоящий?» — спросила Скарлетт после нескольких минут молчания. «Или просто мне снишься?» «Разве реальность и сон — взаимоисключающие понятия?» Скарлетт повернулась, чтобы посмотреть на красавца, и на его губах заиграла слабая холодная улыбка. Орёл издал пронзительный крик и взмыл в небо, а его хозяин встал и протянул руку Скарлетт. «Просыпайся, леди тьмы. Надежда — удел мечтателей». В последний раз, проведя рукой по гладкой шерсти пантеры, Скарлетт вложила свою ладонь в мужскую и поднялась навстречу теням.